Глава 12. Следующие две недели мы жили в прекрасном викторианском особняке на Понт-стрит в Найтсбридже. Несмотря на то, что по сравнению с дворцом он казался кроличьей норой, это не имело значения. В городе было чем заняться. Хоть Индира и жаловалась, что ненавидит Англию, она немедленно реквизировала семейного шофера, чтобы показать не лондонские достопримечательности. Мы посмотрели Букингемский дворец и смену караула и побывали в Тауэре, где Индира развлекала меня жуткими подробностями личной жизни короля Генриха VIII, который отрубил головы двум женам, чтобы жениться на третьей. «Как глупо, что им разрешается иметь только одну жену и приходится убивать ее, если хочешь жениться на другой», — хихикнула Индира. «Мой папочка мог бы иметь хоть 8 жен». Мы кормили голубей на Трафальгарской площади у колонны Нельсона, а затем катались на лодке по Темзе. Однако самое любимое место Индиры в Лондоне находилось в 2 шагах от дома на Понт-стрит. Когда мы вошли в универмаг Хэрротс, подруга сообщила мне, что это лучший магазин в мире. «Обожаю Хэрротс! Здесь можно купить все, что хочешь!» — заявила она. «Ключи для сломавшегося замка, сыр, одежду и даже индийского слона. И маме все записывают на счет, так что если тебе что-нибудь нужно, говори, не стесняйся». Магазин и вправду показался мне пещерой Аладдина. Индира развлекала меня, спрашивая обходительных продавцов, есть ли у них волнистые попугайчики или фиалковые деревья. «Попугаи продаются в отделе животных, а деревья в садовом отделе», — отвечали продавцы. «А если у нас нет необходимого вам товара, мы его закажем». «Ах, Инди, перестань их дразнить!» — урезонивала я подругу, а она весело хихикала. Мы поднялись в отдел игрушек, где ее приветствовали как старую знакомую. «В раннем детстве я тайком уходила из дома, заказывала здесь все, что хотела, и записывала на мамин счет. Она даже не замечала», — засмеялась Индира, ведя меня к движущейся лестнице-эскалатору. «Ты не будешь сегодня покупать игрушки?» «Нет, по-моему, я из них выросла. А ты? Пойдем лучше в отдел одежды. Я еще ни разу в жизни не примеряла готового платья. Вот будет весело!» Индира нагрузила продавщиц кучей красивых платьев, и мы отправились в примерочную. Часа через 2 мое терпение начало иссякать. «Ты уверена, что мама не станет возражать?» — спросила я, когда Индира вдоволь навертелась перед зеркалом в следующем умопомрачительном наряде и велела продавщице добавить его к остальным. «Когда ей пришлют счет, будет поздно», — лукаво улыбнулась она. По пути к выходу нам попался книжный отдел, и я на секунду остановилась. Заметив мой страждущий взгляд и, очевидно, чувствуя себя виноватой, что так долго мерила платье, Индира предложила. «Давай зайдем, если хочешь». Я попала в страну чудес. Вокруг тянулись бесконечные полки с книгами, такими же, какие хранились в дворцовой библиотеке за стеклом. Но здесь их можно было взять в руки, потрогать и даже полистать. Я брала в руки то одну, то другую, нежно проводя пальцами по золоченым буквам на обложках. «Выбирай все, что хочешь, Анни!» — сказала Индира, которой было здесь так же скучно, как мне в отделе женской одежды. Не в силах отказаться, я выбрала 3 книги. «Холодный дом» Чарльза Диккенса, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Покидая универмаг, я крепко прижимала томики к груди, не веря, что они теперь мои, и их не надо возвращать. Я с гордостью выдрузила книги на полку в нашей с Индирой спальне. В тот день я пообещала себе, что когда-нибудь смогу зарабатывать столько, чтобы купить все книги, какие захочу. Несмотря на массу новых впечатлений, жизнь в Лондоне обострила мое чувство зависимости от королевской семьи Кучбихара. Во дворце я жила на всем готовом и была одной из сотен людей, кого там кормили и обеспечивали. А здесь я задумалась. Хотя у Индиры хватало средств, и ее щедрость не знала границ, мне было неловко у нее просить. Однажды я встала на колени в маленькой комнате для молитв и помолилась Лакшми, богине благосостояния, в надежде обрести финансовую независимость. Несколько дней спустя мы вновь посетили Хэрдс, на этот раз в сопровождении бдительной мисс Рид, и отправились прямо в отдел школьной формы. «Мы будем носить галстуки, как мужчины?» С притворным ужасом воскликнула Индира, когда мисс Рид показала нам, как завязывать узел на галстуке. «Я в нем задохнусь!» Потом нам пришлось примерить кучу блузок, жакетов и джемперов. Таких колючих, как будто по коже прыгали тысячи блох. А это специальные девичьи костюмы для подвижных игр, нетбола и хоккея, сказала продавщица, протягивая нам бесформенные коричневые туники и широкие штаны. «Я не намерена играть в их глупые игры!» высокомерно заявила Индира. «Я уверен, что тебе понравятся английские игры с мячом», терпеливо ответила ей мисс Рид. «Ты так любишь игры на свежем воздухе, что будешь чувствовать себя как рыба в воде». «А я уверена, что нет!» сердито воскликнула Индира. Мы с мисс Рид лишь переглянулись, когда она вошла в примерочную, захватив несуразное одеяние. Неделю спустя нас отвезли в городок Исборн в графстве Сассекс. Индира сидела рядом со мной на заднем сиденье роскошного Роллс-Ройса с несчастным видом, глядя на живописный английский пейзаж, который я находила невероятно красивым. Уже чувствовалась осень. В листьях деревьев появилась первая желтизна, а мягкость утреннего тумана оказывала на меня усыпляющее действие. Сопровождавшая нас мисс Рид сидела впереди, беседуя с шофером. Наконец мы подъехали к мрачному серому зданию, которое напомнило мне, возможно, безосновательно Дотбойс-холл, школу из романа Диккенса, где получил место помощника преподавателя юный Николас Никлби. Шофер выгрузил из багажника чемоданы, мы с мисс Рид выбрались наружу и рассматривали школу, а Индира упрямо отказывалась покидать убежище. «Не волнуйся, дорогая», — сказала мне гувернантка. «Пребывание здесь пойдет вам на пользу. И еще», — добавила она, понизив голос, «Индира впервые останется без горничной, и ей придется делать все самой. Запомни, ты хоть и не принцесса, но девушка из хорошей семьи. Родственница Махарани, не позволяй ей обращаться с тобой, как со служанкой». «Она не будет», — вступилась я за подругу. Индира, наконец, соизволила выйти из машины и с обиженным видом уселась на гравиевую дорожку, скрестив ноги. «Встань, пожалуйста», — воззвала к ней гувернантка, «и веди себя, как взрослая девушка, которой ты так отчаянно стремишься стать в последнее время». Индира не шелохнулась. Она сжала кулаки и невидящим взглядом смотрела перед собой. Я обошла автомобиль и присела рядом с ней на корточки. «Вставай, Инди. Если ты будешь так себя вести, другие девочки подумают, что ты еще ребенок. И вообще, здесь может быть интересно». «Ненавижу!» Со слезами на глазах простонала Индира. «Никому в моей семье нет до меня дела. Папа так занят, что даже не попрощался. Они просто хотели от меня избавиться». «Неправда. Они тебя обожают, и твой папа хочет тобой гордиться. Послушай», — продолжала я, решив пойти на хитрость, — «у тебя ведь есть деньги?» Она кивнула. «Вот и хорошо. Если нам здесь совсем-совсем не понравится, просто убежим и сядем на первое попавшееся судно, которое идет в Индию. Как тебе идея?» Инди повернулась ко мне, и ее глаза вспыхнули при мысли о таком приключении. «Здорово!» — сказала она, вставая и отряхивая юбку. «Тогда они пожалеют!» «Да, пойдем?» «Пойдем!» Крепко взявшись за руки, мы поднялись по ступенькам и вошли в здание. Мисс Рид заранее предупредила нас, что мы станем объектом повышенного внимания. Индийские девочки в английских частных школах встречались крайне редко. Другие ученицы бросали на нас косые взгляды, шептались за спиной и хихикали, когда нам подавали на обед цыпленка вместо говядины. Мы держались вместе. Вечером в продуваемой сквозняками спальне на 10 человек Индира забиралась ко мне в постель, ища тепла и утешения. «Я хочу домой!» — плакала она, орошая слезами мою ночную рубашку. «Пожалуйста, Аня, давай убежим, как ты говорила!» «Хорошо», — отвечала я, — «только надо побыть здесь еще немножко, чтобы твои родители поняли, что ты действительно старалась привыкнуть». Если честно, я страдала не меньше Индиры. Я не переносила холодных английских рассветов, промерзала до костей, вся кожа покрывалась пупырышками, которые не исчезали до самого вечера, когда мы прижимались друг к дружке, согревая телами ледяную постель. Мне становилось дурно от безвкусной английской еды, приготовленной без добавления специй. И хотя мне всегда делали комплименты по поводу моего английского, я с трудом понимала, что говорят ученицы и учителя. Они говорили быстро и произносили даже знакомые слова совсем по-другому. Когда мне задавали вопрос, я долго соображала, чего от меня хотят, и все думали, что я их не понимаю. Я терпеть не могла хваленые английские игры в мяч, на мокрой траве, с деревянными палками и запутанным набором смешных правил. Из-за бесконечных дождей кругом стояла сырость. По вечерам здесь не окуривали помещения благовониями, как во дворце Кучбихара, а под потолком спальни висела голая электрическая лампочка, посылавшая неприятный резкий свет. К концу второй недели мне хотелось убежать сильнее, чем Индире. А в одно прекрасное утро в холодной классной комнате появился учитель истории, который задержался в отпуске за границей, совсем молодой, с орехово-коричневой кожей. «Доброе утро, девочки», — сказал он, войдя в класс. «Доброе утро, сэр», — дружно пропели мы, встав с мест. «Надеюсь, все хорошо провели лето», — продолжал он. «Я просто прекрасно ездил к родителям в Индию». Это сообщение не заинтересовало никого, кроме нас с Индирой. «Мне сказали, что у нас две новые ученицы, приехавшие из этой страны, и одна из них принадлежит королевской семье. Интересно, кто из вас принцесса?» По классу пронесся вдохновенный шепот, все взгляды обратились на нас. Индира неторопливо подняла руку. «Я, сэр!» «Ее высочество принцесса Индира из Кучбихара», улыбнулся историк. «Два года назад я был в Кучбихаре и видел прекрасный дворец, в котором живет ваша семья». Класс вновь оживленно зашептался. «Да, сэр», — скромно опустила глаза Инди. «А возможно, Индира, вы когда-нибудь поделитесь с нами историей своей семьи и расскажете, как вы живете? Я думаю, это будет интересно всем». «Хорошо, сэр». «А вы где живете?» — обратился он ко мне. «Я живу с Индирой во дворце, сэр». «Понятно. Но вы ведь не принцесса?» «Нет, сэр. Анни моя лучшая подруга», — смело заявила Индира. «И компаньонка». «Чудесно. Надеюсь, девочки, вы поможете принцессе Индире и мисс Чиван почувствовать себя как дома. А сейчас я хочу рассказать о своем путешествии по Британской Индии». Когда закончился урок, нас отправили пить молоко на второй завтрак и дышать бодрящим морским воздухом. Британцы считали то и другое крайне полезным для растущих детских организмов. Обычно мы с Индирой стояли в дальнем углу двора и тайком выливали молоко в близлежащие кусты. На сей раз нас окружила стайка девочек. «Ты правда принцесса? Ты живешь во дворце? У тебя много слуг? А ты каталась на слоне? А дома ты носишь корону?» Восторженные девочки окружили Индиру, оттерев меня на задний план. Я стояла и смотрела, как она с вежливой улыбкой отвечает на вопросы. Позже, когда прозвенел звонок на обед, и мы собрались в столовой, к нам подошла местная заводила по имени Селестрия, с которой мечтала дружить вся школа. «Хочешь сидеть за нашим столом, принцесса Индира?» «С удовольствием», — ответила Индира. Я с ужасом подумала, что все кончено, но она, указав на меня, продолжила. «Если там найдется место и для Анни». Селестрия кивнула. Правда, когда мы подошли к длинному раздвижному столу, девочки оставили место для Индиры и Селестрии в центре, а мне пришлось кое-как примоститься с краю. Индира просто расцвела от внимания и восхищения одноклассниц, и я не могла ее винить. Мою подругу всю жизнь окружали люди, выказывавшие почтение, исполнявшие любой ее каприз. Она родилась особенной, а я — Анахита. Нет, никогда в жизни я не чувствовала себя такой одинокой и несчастной, как в ту первую суровую зиму в Англии. Благодаря живому темпераменту и врожденному обаянию Индира быстро завоевала авторитет среди девочек, все искали ее расположение. Она стремительно взлетела на принадлежащее ей по праву рождения место королевы школы. Это был столь же закономерный процесс, как ежедневный восход солнца. Следует отдать должное моей подруге, она честно старалась приобщить меня к своему успеху, однако остальные девочки ясно давали понять, что им не интересна простая компаньонка, которая не излучает искрящегося природного очарования, как сама Индира. Все больше отдаляясь от нее, я целыми днями просиживала в библиотеке за книгами, чтобы избавить подругу от своего тягостного присутствия. Не помогало делу и то, что фигура Индиры оформилась, приобретя правильные пропорции. Подростковая угловатость исчезла, и она стала еще красивее. А я, благодаря гормонам и сытной английской еде, сильно раздалась вширь. В довершение ко всем моим бедам, я заметила, что, читая при плохом освещении, с трудом разбираю слова. Меня отправили к школьному доктору, который выписал уродливые очки для чтения с толстыми стеклами. Время от времени Индира по привычке забиралась по вечерам ко мне в постель. «У тебя все хорошо, Анни?» — шептала она мне в ухо. — Да, конечно, — лгала я. Днем она меня почти не замечала, занятая общением с новыми подругами-аристократками. Остро чувствуя, что превратилась в обузу, я пряталась в своем книжном мире и с нетерпением ждала июня, когда мы вернемся во дворец, и все станет по-прежнему. Я обрадовалась, когда пришла весна, и мы приехали на пасхальные праздники в Лондон. Увы, там я виделась с Индирой еще реже, чем в школе. Новые подруги наперебой приглашали ее то выпить чаю в роскошном отеле, то в гости с ночевкой. Однажды после обеда, вернувшись с очередного мероприятия, она застала меня, как обычно, за книгой. «Анни, можно попросить тебя об огромном одолжении?» — спросила она с появившимся у нее недавно британским акцентом. «Да, Инди, что ты хотела?» Я сняла очки. «Видишь ли, родители Селестры уезжают во Францию, и она говорит, что ей будет ужасно скучно дома в компании одной лишь гувернантки. Она спросила, нельзя ли пожить это время у нас на Понт-стрит, и мама согласилась». «Как мило», — выдавила я. «Дело в том, — продолжала Инди, — что здесь нет свободной комнаты, не считая глухой комнатушки в конце коридора. Мы не можем поселить туда Селестрию. Она ведь как-никак дочь лорда». «Я подумала, может быть, ты не обидишься, если я попрошу тебя всего лишь на недельку переселиться туда?» «Да, пожалуйста», — ответила я. В сущности, мне было все равно, я не видела ничего плохого в том, чтобы пожить в комнате для прислуги. Но это происшествие усилило чувство ужаса, которое давило мне на сердце всю зиму. Я не винила Индиру, сознавая, что она вырастет и покинет меня. Ей на роду написано вращаться в высшем обществе и в один прекрасный день стать женой Махараджи, тогда как я не знала, что со мной будет. В довершение ко всему, в то время как Селестрия заняла место на моей кровати рядом с Индирой, в Англии все громче раздавался грохот грядущей войны. Все в Лондоне уверяли друг друга, что кайзер не настолько глуп, чтобы совершить неспровоцированное нападение на соседнюю страну. Я думала только об одном. Если начнется война, мы не сможем вернуться в Индию на летние каникулы, до которых оставалось 2 месяца. После Пасхи родители Индиры отправились домой. Ее отцу нужно было в Кучбихар по государственным делам. По дороге в школу после весенних каникул, когда мы остались вдвоем, я заговорила с Индирой о войне. «Все говорят, что войны не будет». Беспечно отмахнулась она. «А в крайнем случае поживем на Понт-стрит. Я слышала, сезон в Лондоне будет просто потрясающим». Меня поразило ее безразличие. Лишь несколько месяцев назад она неутешно рыдала, что скучает по своей любимой слонихе. Мне захотелось взять ее за шиворот и хорошенько встряхнуть. Так неприятна была фальшивая искушенность, которую Индира моментально переняла у своих английских подруг. Позднее Когда мы приехали в школу, Индира спросила, не обижусь ли я, если она переселится в спальню к Селестре и остальным подругам. Я молча согласилась. Мне следовало понять, что она никогда не станет прежней. Весенний семестр пролетел гораздо быстрее двух предыдущих. Возможно, по той причине, что я поняла, Энди потеряна для меня навсегда. Бывшую кровать Индиры заняла Шарлотта, милая и добрая девочка. Ее отец, военный священник, служил за границей. Она не могла заменить мне Индиру, но у нас было много общего. За ее обучение платило военное ведомство, и в отличие от многих одноклассниц, рассматривавших школу как место, где можно провести время, пока их не выпустят в свет и не выдадут замуж, Шарлотта относилась к учебе серьезно. После окончания учебы она хотела стать гувернанткой. Отец получает сущие крохи, которые копит на пенсию. Родители не в состоянии меня обеспечивать, спокойно объяснила она. Мне надо или жить с ними, или самой зарабатывать свой хлеб. Я подумала, что тоже могла бы стать гувернанткой. Окончив школу, я получу достаточное образование, чтобы учить маленьких детей. Вот только кто возьмет меня в гувернантки? В Индии считалось признаком высокого положения нанимать на работу англичанок. Однако ни там, ни здесь ни одна семья не захочет, чтобы их детей воспитывала индианка, будь она хоть семи пядей во лбу. Да, я воспитана во дворце, но бедна. Получила образование в Англии, но не могу его применить из-за неправильного цвета кожи. Не принадлежу к рабочему классу, но недостаточно аристократично, чтобы обеспечить себе приличный брак. Вспоминая о полотняном мешочке, зарытым в беседке дворца Кучбихар, я молилась всем богам, чтобы его никто не нашел.